Джон Шеридан, новый командир Вавилона 5, наконец-то нашел время, чтобы созвониться с родителями. Не сказать, чтобы он был прям уж слишком занят, но будучи человеком ответственным, предпочел детально вникнуть в дела станции, что вылилось в довольно длительное, порой нудное, а порой и захватывающее чтение отчетов, общение с подчиненными, да и просто ознакомление со вверенным ему объектом. Он даже в скафандре по обшивке прогулялся. Правда, тут дело было не в каком-то там осмотре или в чем-то подобном, просто ему захотелось посмотреть на звезды и так ощутить новое место службы. Старая привычка, которую он приобрел еще будучи Энсином. «Привет, пап. Здравствуй, сын. Что-то ты совсем про нас, стариков, забыл. Ну, бать, не начинай. Ты же наверняка в курсе, где я и чем занимаюсь. Конечно, но мать ведь волнуется. Хоть отправил бы сообщение. Жив, здоров, люблю, в порядке или что-то вроде этого. Прости, совсем замотался», — повинился сын. «Как вы? Где мама?» «Хорошо у нас все. Мама в гостях завтра будет. Рассказывай, как служба?» «Я слышал, что Вавилон довольно хлопотное местечко. Да как сказать, судя по отчетам, еще какое, но у меня что-то, тьфу-тьфу, особых приключений не было. Рутина всякая, да к количеству инопланетян привыкаю. Тут у нас достопримечательностей хватает. Одна только деленчиво стоит, это посол Минбара, если ты не в курсе. Она прошла изменения и стала намного более человечна. Только представь, рогатые с волосами. Да уж, должно быть, жутко смотрится. Ты знаешь, пап, нет, наоборот, очень даже ничего. А во, да ты никак на нее глаз положил, а? Пап, ну что за приступ старческого маразма? Ладно, ладно, хе-хе, ксенолюб, отец, все-все, молчу. Давай, про сослуживцев своих рассказывай, про команду. Я, как-никак, боевой офицер. Что там по самой станции? Ну, станция еще то чудо. Одни только сектор обстрела и вооружения, ХМ, весьма оригинальны. Команда, о ней пока даже и сказать-то особо нечего. Первое впечатление, положительное. Это хорошо, коллектив и здоровая атмосфера в нем, вот первейшая забота командира. Все должно работать, как хорошо отлаженный механизм, тогда и любая задача по плечу будет. Конечно, отец, не кривись, знаю, что не первый раз тебе это говорю и вообще ты опытный офицер, прошедший войну, но повторение, мать учения. И, пап, ну хватит, лучше расскажи, что там на земле делается. Знаешь, сын, не нравится мне то, что дома у нас происходит. Кларк что-то мутит, всякие ночные стражи, комитеты мира и прочее. Ксенофобия растет, оппозиция теряет лидеров. Народ начинает опасаться говорить свое мнение вслух. Очень все тревожно. Может быть, нет, сын, а нас с мамой не беспокойся. Я хоть и давно от дел отошел, но связи и контакты у меня остались. Служи по совести, сын. Помни про честь. А нас не волнуйся. Мы справимся, а если что, соседи нас в обиду не дадут. Уж не знаю, чем мы им так глянулись. Хорошо, отец, я понял. Ладно, время у тебя, похоже, позднее, да и выглядишь ты усталым. Доброй ночи, сын. Доброй, папа. Маме сейчас еще сообщение надиктую. Надиктуй, ей будет приятно. Отбой. Глава 36. Сомнения и осознание. Аж работал с корреспонденцией, постоянно жалея о непродуктивной трате времени. Ему ужасно не хватало возможности просто соединить разум с теми, кто присылал эти запросы, предложения и все остальное. Увы, но его должность подразумевала работу с чужаками. Правда, большинство из его теперешних корреспондентов к чужакам относились лишь весьма условно, но тем не менее, посол, коснулась его мысль связующего, что возглавлял дежурящую у станции эскадру. «Слушаю», — послал он в ответ свою, — «к станции направляется земной корабль, это Коперник, потерянный 100 лет назад, да, тот самый, еще времен до прыжковой эры человечества». Видения прародителя подтвердились. Полностью, мысль была окрашена неизменной грустью, что сопровождало любого зерга, мшия или гейма, когда речь заходила о прародителе. «Хорошо, мы встретим его тут, вмешательство не требуется». Конечно, ощущение собрата пропало, не полностью, он был там, в потоке мыслей и чувств, пронизывающем пространство, но его отблеск был слишком тусклым, чтобы даже такой сильный псионик, как Аша, мог различить его, не позвав намеренно. 10 дракхов, старейшины, что говорили от имени расы, предстали перед своими повелителями. Могучие тела, закутанные в дорогие ткани, склоненные головы и готовность внимать. Послушные и исполнительные, яростные и свирепые, забывшие, что значит жить своим умом. Величайшие разочарования теней, их ошибка молодости, не единственная, далеко не первая и не последняя, но одна из самых неприятных. «Вы поможете сателлитам Мши с восстанием, как прикажете», — ответили все 10 хором, еще ниже склонив головы. Ничего, кроме тихого раздражения, у хозяев это не вызвало, но они промолчали. «Бесполезно, возьмете все свои корабли, враг слишком силен, вам не требуется побеждать, вы должны лишь спровоцировать конфликт, проследить за ним и помочь ему разгореться, и найдите себе, наконец, планету, все будет исполнено, мы не подведем вас, идите». Когда за дракхами закрылась дверь, произошло очередное вялое обсуждение. «Их нельзя брать, они могут быть полезны, но мы уже решили оставить их, нами была изменена их судьба, и это было ошибкой, поддались эмоциям, тогда мы были еще молоды, пусть начинают свой путь с нуля, это будет хорошим поводом, они построят империю, если смогут, окажем им поддержку, лишь в крайнем случае, если совсем не будут справляться, мы согласны, хорошо, пусть это будет нашим извинением». Наконец-то умение признавать ошибки и исправлять их, давно пора, мы всегда признавали, а мы вас предупреждали заранее, довольно, мы едины, конфликты прошлого ушли с мертвыми, но память осталась живым, вот и делайте выводы. Предлагаю вернуться к вопросам флота, нам не хватает тех, кто будет мозгом корабля, все, кто есть у нас сейчас, недостаточно хороши, нужны сильные личности, развитые, способные пережить внедрение. Стоит обратиться за помощью к землянам, они слишком жадные, их жадность нивелируется незнанием, дадим им то, чего они желают, но так, как это будет выгодно нам, хорошо, но в таком случае они должны будут заплатить дорого, иначе усомнятся. Телепаты, это убогие поделки варланов, которые изрядно раздражают, вот пусть друг другу в ухо извинят, голосуем, решено. Сьюзен зевнула, запоздала, прикрыв рот ладошкой и с тоской взглянула на время. Увы, но до конца дежурства оставалось лишь на 5 минут меньше. Машинально подтвердив пару распоряжений от диспетчеров, она пощелкала по закладкам в журнале. Ничего необычного, все по графику. Стоило бы провести некоторые корректировки или начать составлять отчет, но ей было откровенно лень. Ее мысли были заняты предстоящим сегодня вечером сеансом связи с Алисой. Каким образом та умудрилась стать для нее как минимум любимой племянницей, Сьюзен и сама не поняла. Принимая участие в судьбе девочки, она сперва желала насолить пси-корпусу, но за время их общения с послами Италии они как-то неожиданно сблизились, исподволь прониклись симпатией друг к другу, стали чем-то вроде семьи. «Семья», — мысленно покатала на языке это слово Сьюзен. Да, все трое были лишены ее. Алиса осталась сиротой в 13, у Винтерс родители были живы, но она с ними не виделась уже 20 с чем-то там лет. «Я единственная из нас троих, кто осталась одна недавно», — беззвучно сказала Сьюзен, глядя на мониторы и совершенно не видя их. С другой стороны, они не рыдали на могиле матери, не получали похоронку на брата и не были одиноки рядом с собственным отцом, — подумала Сьюзен. «Им хватало своих слез», — вздохнула она, вставая из кресла и подходя к иллюминатору. Звезды на бархате космоса и ее полупрозрачное отражение в стекле, медленно ползущие вдалеке огоньки, пришедшая с небольшим опозданием вспышка от врат, через которые только что прошел очередной корабль, гул голосов за спиной, размеренный, рабочий, совершенно неслышный. Впрочем, она, как опытный дирижер, в любой миг могла уловить фальшивую ноту и среагировать. Ведь от нее сейчас зависели сотни тысяч жизней, и уже не первый год зависели. Неудивительно, что каждая из нас нашла в другой что-то, чего ей не хватало, все так же ровно текли ее мысли. Самым большим секретом Сьюзен были слабые телепатические способности. Она рано научилась их скрывать, пример матери был нагляден. Маскировалась она весьма умело и даже во многом профессионально, но ведь сами способности никуда не делись. Именно поэтому она панически боялась сканирования, именно поэтому старалась держаться подальше от телепатов, и именно оттого ее и тянуло к ним. Не ко всем, нет, лишь к двоим. К девочке-подростку, что так неумело вломилась в ее разум, и к Талии, что была в тот момент рядом. Где-то там, в глубинах подсознания, они втроем стремились заполнить пустоту. У каждой она была своя, но каждая из них тянулись к другим. Это было как взгляд одинокого брошенного пса, что смотрит на прохожих, молча, с тоской, болью и надеждой, что быть может вот этот человек не пройдет мимо, не отвернется равнодушно, не ограничится коротким потрепыванием за холку или подачкой, а позовет за собой, даст цель и смысл жизни, заполнит пустоту, станет тем, ради кого можно не только умереть, но и жить. Это же надо было им троим встретиться на космической станции, расположенной у черта на рогах, и из-за глупой ошибки оказаться намертво связанными друг с другом. Впрочем, Иванова была уверена, Талия также, как и она, наоборот, благодарна Алисе. Уж кто-кто, а профессиональный телепат, прошедший жесткую подготовку и обучение, не мог не разобраться в случившемся. Она открылась сознательно, пошла на это добровольно, кивнула Сьюзен, соглашаясь с собственным выводом. Так же, как и я, признала она очевидное. Врать и лукавить перед самой собой она была не намерена. «Мэм, мы поймали странный радиосигнал. На мой экран», — распорядилась Сьюзен, мгновенно становясь капитан-лейтенантом военно-космических сил Земли, лучшей выпускницей Академии, боевым офицером и много кем еще. Одинокой женщине с непростой судьбой среди этой толпы просто не осталось места. «Готово, мэм. Коперник, 100 лет, обалдеть», — пробормотала Иванова, нажимая на коммуникаторе кнопку вызова Шеридана. «Слушаю. Сэр, вы нужны в рубке. Иду. 5 минут». Крейсер Ксонов с группой послов на борту вышел из гиперпространства у одной из множества звезд, не имеющих в названии ничего, кроме длинного ряда букв и цифр. Проведя сканирование системы, корабль направился к ближайшей планете, на орбите которой висела армада дракхов. «Интересно», — пошевелил крыльями Токати и чуть повернул голову, чтобы удобнее было рассматривать выводимые на проекторе корабли новых союзников. «Капитан, добавьте справку», — распорядился посол Ксонов. «А во, почти 10 земных миль», — продребезжал автоматический переводчик Гейма. «Насколько мне известно, титаны раза в 3 примерно больше. Да, но их еще слишком мало. Меньше, чем этих», — шевельнул щупальцами Пакмар. «Нет, что вы», — Гейм даже шлемом скафандра мотнул от столь кощунственного допущения. «Друзья, идемте встречать посланца союзников, и прошу вас, постарайтесь выглядеть впечатленными. Вряд ли он разбирается в нашей мимике», — тряхнул ушами Каурлянин. «Я же разбираюсь», — возразил Ксон. «Так сколько лет мы уже знакомы», — встопорщил разноцветные перья Токати, что вызвало волну смешков, покашливания и прочих разнообразных хрюков-фырков. «И тем не менее, эх, хорошо геймом, напялили скафандр, и нет проблем. Не завидуй, прародитель заповедовал терпеть, угу, а потом бить, когда ярость накопится, а злоба остынет. И это тоже. Вот и чего этим древностям не имется, нет бы уже оставили нас в покое, ну или непосредственно друг другу рога бы пообломали. Ведь все так замечательно было без них», — вздохнул Ксон. «Ну-ну, не надо раскисать, никто не хочет, но всем приходится», — коснулся друга крылом Токати. «А», — махнул лапой Ксон, — «идемте уже». Представители революционно настроенной общественности, жутко угнетенных и жаждущих сражаться за свою свободу раз, проследовали на встречу с представителем дракхов. Расшаркивания и взаимные представления были сведены к минимуму, все же это был не великосветский раут и не протокольный прием, а заговор, да и не желал никто особо с этим кахаком общаться, так что все быстренько перебрались в кают-компанию, превращенную в штаб, и расположились вокруг тактического стола, над которым уже светилась голограмма с будущей картой боевых действий. «Для начала мы хотели бы уточнить один момент касательно ваших флагманов», — взял слово посол Ксонов. «В переданной нам информации говорится, что это больше производственные и жилые корабли». «Это так», — кивнул Дракх. «Но какова их огневая мощь и боевая эффективность? Они примерно равны вашей малой эскадре». «Понятно. Мы примерно так и предполагали. В таком случае, начнем с первого варианта». Проецируемая тактическим столом картинка изменилась после ввода соответствующей команды. Теперь она демонстрировала лишь один квадрант. Итак, вот наш сектор. Красным обозначены цели, на которые у нас не хватит сил. Если с планетарными базами и станциями на орбите мы сможем разобраться сами, то вот эти две колонии и 5 баз нам просто нечем атаковать. «Вы хорошо поработали», — кивнул Кахак, оценив предоставленные сведения, небольшими таблицами располагавшиеся рядом с объектами. «Мы справимся, но враг силен, поэтому мы хотим получить планеты с колониями. Зачем они вам? Вы же кочевники. Повелители приказали нам найти свой дом. Эти миры нас устраивают, не придется все строить с нуля». «Хорошо», — согласился после непродолжительных раздумий Ксон. «Мы согласны. Вам будет предоставлена информация по наземным силам. Полагаю, проще провести десант, меньше разрушений. Мши славится своей наземной обороной, заметил Такати. Еще никто не сумел захватить обороняемый ими мир, даже земляне им проиграли. Мы не какие-нибудь примитивные существа, с негодованием взмахнул рукой Дракх. Этим мохнатым не справиться с нашими воинами. Давайте не будем отвлекаться, хотите штурмовать, ваше право. Но раз вы собираетесь взять планеты себе, то вам придется их обезопасить. В противном случае захват будет глупостью и напрасной тратой сил. Что вы предлагаете? Вот, Ксон вывел на экран соседний квадрат. Это одна из старейших колоний Мши. Тут мощная военная база и, главное, последовал ввод новой команды, верфи. Если уничтожить орбитальную инфраструктуру, Мши придется вести себя весьма осмотрительно. Они не смогут быстро восполнять потери. Каждый корабль будет на вес золота, но вряд ли вы сумеете справиться. Мы-то сумеем, зловеще пообещал Кахак. Что ж, в таком случае у меня все. Погроз, прошу, уступил место за командной панелью Ксон. Благодарю, Бжум, кивнул Такати. Вот наш сектор, начал он, выводя над столом голограмму нового квадранта. Как видите, особых целей тут нет, с большей частью баз и станций мы справимся своими силами. Однако, прищелкнул Погроз клювом, вот эти три цели нам не взять. Мы вам поможем, тут проблем не будет, едва сдержал рвущееся презрение Дракх, глядя на пару захудалых баз и мелкую колонию. Будем вам весьма признательны. Вы претендуете на эту планету, указал Такати на дальнюю точку, что обозначало форпост Мши, попутно выводя краткие характеристики этого мира. Нет, мотнул головой Дракх, быстро ознакомившись с информацией. Она нас не интересует. Тогда у меня все... Кивнул Погроз, уступая место за пультом следующему заговорщику. Кахак был счастлив. Он сумеет выполнить волю повелителей. Ему даже не придется просить их о помощи. Ничтожество, кривился он мысленно, с презрением глядя на трясущего ушами и лупающего глазами каурлянина, говорившего последним. Предать хозяев, восстать против господина, это просто не укладывалось в голове Дракха. Да будь его воля. Он бы отдал приказ флоту разнести этот корабль изо всех стволов. Вот только своей воли у него как раз и не было. В рамках поставленной задачи, да, он мог проявить себя, но все, что выходило за ее пределы, отметалось на подсознательном уровне. Максимум, на что был способен любой Дракх, самостоятельно обратиться к повелителям, хотя большинство предпочло бы умереть, но не побеспокоить их. Общие планы и цели были согласованы, но со сроками, к огромному огорчению Кахака, произошли накладки. Они попросту не были назначены. Каждому из бунтовщиков требовалось что-то закончить, доделать, построить, подготовить, завести или наоборот, увести. Его просто засыпали сотнями объективных причин с вескими обоснованиями. Пришлось отступиться. Как бы не хотелось обрадовать повелителей, но оценить вероятность провала из-за недостаточной подготовки он был вполне способен, а четких временных рамок ему не поставили. «Ничего, это время не пройдет напрасно», — думал Кахак, «ведь можно будет организовать добычу полезных ископаемых, развернуть базы и начать строительство новых кораблей. Бои будут тяжелыми, а потери — огромны. Понадобятся запасы сырья и производственные мощности, без этого будет трудно в приемлемые сроки восстанавливать утраченное в сражениях. Вряд ли Мши так просто отступится. Они хорошие воины и довольно-таки развиты. Впрочем, его это не сильно волновало, у расы есть приказ, и он будет выполнен, чего бы это ни стоило. Он лишь немного сожалел, что очень многим дракхам предстоит погибнуть, ведь, без сомнения, первое время сдерживать ответные удары придется именно им. Мерзкие предатели слишком слабы, нужно выиграть для них время. Такова воля повелителей. Мне его жаль, вздохнул Зерк, появившийся в кают-компании после того, как крейсер с будущими революционерами ушел в прыжок. Почему? Прогудел Бжум. Он сам себе не принадлежит. Бездушный, слабый, потерянный. Сложно передать словами. Покажете? Нет, мотнул мордой Зерк. Вы потом сутки пластом лежать будете. Глубоко очень и много всего. Тогда не надо, расправил крылья Погроз, имевший однажды глупость настоять. Как все прошло? Просто замечательно. Что Дракхи, что тени с Варланами, слишком самоуверены. Впрочем, все изначальные давно уже в гордыню впали. Им даже не приходит мысль, что кто-то может самостоятельно против них выступить. За любой неудачей они видят лишь происки друг друга. В крайнем случае они будут сетовать на стечение обстоятельств. Мы для них даже не дети, а так, собачки, что требуют дрессировки. Всего-то и отличий, говорить умеем. Впрочем, это их скорее расстраивает. Да уж, неприятно, угу. Присутствующие были не слишком рады напоминанию, но тут оно было уместно, это они признавали и желали, ой как желали, доказать кое-кому ошибочность их суждений. Терпение, добродетель, прошипел Зерк на прощание и отправился к взлетной палубе. Свою миссию он выполнил. Дракхи играли честно, в рамках полученного приказа, что всех вполне устраивало. Тратить время на долгий перелет ему не хотелось. Время можно будет провести куда приятнее и полезней. Маленький листовидный кораблик покинул чрево крейсера и скользнул в глубины гипера. Где-то там, в потоках подпространства, его уже давно заждались. Шушику даже не нужно было использовать приборы. Он и так чувствовал, куда лететь. «Рада вас видеть, лорд Рифа. Леди Ладира», — склонил голову центаврианин. «Вы хотите получить подтверждение, не так ли?» «Да, леди. Что ж, это нелегко, но я попробую вам показать». «Присядьте», — указала она холеной ручкой на стул. Коснувшись виска лорда, Ладира передала ему видение будущего, открывшегося ей недавно. «Потрясающе! Центавр начинает возрождаться, лорд. Вы тот, кто оставит свой след в истории нашего великого народа». «Тень за троном», — пробормотал Рифа, все еще находящиеся под впечатлением. «Величайшая из них», — улыбнулась Ладира. «Простите мою невнимательность», — вскочил Рифа, только сейчас заметивший, насколько побледнела пророчица. «Ничего, я все понимаю», — слабо улыбнулась дама, опускаясь на стул. «Прошу вас, выпейте», — протянул самолично наполненный бокал Рифа. «Благодарю, мне уже лучше», — кивнула Ладира в ответ на вопросительный взгляд, пригубив великолепнейшие джалы. «Вы потрясающая женщина, леди Ладира». «Спасибо», — стрельнула та взглядом, «но мы ведь не юнцы и встретились по иному поводу», — добавила она, чуть прикрывая глаза. «Увы, моя леди, увы, время властно над всеми, но вы правы. Итак, к вам обратилась группа выходцев с некой потерянной колонии, которая желает. Они хотят власти, лорд, обычное желание мужчин. Все остальное – красивые слова, не более того. Власти хотят многие, почему вы согласились оказать им покровительство, я понял. Почему это же должен сделать и я? Нет, они немного фанатики, Рифа. Власть им нужна не для того, чтобы править. Они хотят заниматься наукой, постигать тайны бытия и все такое. Дайте им это, и никто не сможет их перекупить. Все имеют свою цену. А да, но кто им сможет дать больше, чем император? Только тот, кто стоит за ним, понимающе улыбнулся Рифа. Вот именно, мой лорд, вот именно. Вы лидер партии войны, а она, как известно, двигатель прогресса. Они не солдаты, но во дворце куда полезнее ятостилет, чем бластер. У вас есть последние, даже с избытком, но плоховато с первым и вторым. Премьера-то вы зарежете, но наш старый маразматик собрался лететь на Вавилон, он надумал публично извиниться перед нарнами. Что, это неприемлемо. Полностью с вами согласна, лорд, мы должны действовать. Именно так, но в народе император почитаем, хотя давненько не осчастливливал подданных своим появлением. Не стоит поднимать шум гам и устраивать тарарам, даже удар кинжалом будет лишним. Он старый немощен, достаточно лишь капельку ему помочь. Яд, ох, лорд, какой же вы все-таки мужчина. Я ведь не просто так говорила вам про науку. Зачем же травить, когда достаточно усугубить? Это можно сделать и, скажем так, диетами. Профессор Арктираш отлично разбирается в таких вещах. Вот, возьмите, протянула Ладира пластинку носителя информации. Полагаю, вы сможете немного изменить рацион нашего повелителя. Несомненно, леди, позволил себе оскалиться в улыбке Рифа. Позволите дать маленький совет от такой дамы, как вы. Приму его со всем почтением и вниманием, галантно склонился Рифа. Ах, какой же вы льстец. Ну почему мы не встретились лет 20 назад? Лучше поздно, чем никогда, леди. Вы правы. Так вот, не стоит менять рацион императора во дворце, лучше озаботиться этим на корабле и убедить его величество лететь не прямо на станцию землян, а посетить пяток колоний, что славно трудится на благо нашей великой республики, но, увы и ах, так давно не удостаивались монаршего внимания. Турхан любит такие жесты, он согласится, а там программа визитов поутомительней, да правильное питание, глядишь и вообще до Вавилона не доберется. А если все же доберется, в таком случае его ждет сердечный приступ. Вы уверены, что он его ждет? А да, уже сутки как, я хоть и полагаюсь на свой дар, но и сама предпочитаю не оплошать. Вот даже как, не ожидал. Первый император был из моего рода, сверкнула глазами Ладира, расправляя плечи и вскидывая голову. В основе ока лежит реликвия, которая передавалась в моей семье от поколения к поколению еще с докосмической эры. Неужели вы могли даже допустить мысль, что я останусь в стороне и позволю так унизить Центавр? Прошу простить меня, леди Ладира. Рифа опустился на колено и склонил голову, искренне признавая ошибку и раскаиваясь за невольно нанесенное оскорбление. Попутно он нещадно материл сам себя. Это же надо было забыть, не подумать, а ведь каким союзником мог бы стать лорд Кира? Я понимаю и не в обиде. Пришло время обновить кровь и пополнить аллею славы новыми героями. Великолепные слова, мой лорд, отсалютовала бокалом леди Ладира, прикрыв этим жестом губы, которые ей на мгновение не удалось удержать в вежливом намеке на улыбку. Шеридан с интересом рассматривал древний корабль, доставленный в док. Сейчас его вскрывала бригада рабочих. Франклин с командой медиков был наготове, ведь сканирование показало, что один из пассажиров жив. Даже не представляю, насколько надо быть смелым и безрассудным, чтобы на этом отправиться к звездам, думал капитан. Два человека, мужчина и женщина, вот и весь экипаж суденышка. Нет, там, конечно, было много что предусмотрено, но все равно, у Джона не находилось приличных слов. «Добрый день, командор», — поприветствовал Шеридана посол Зергов, заходя в док. «Добрый, посол, но я капитан», — поправил он Аша. «Что вы тут делаете?» «Капитан так капитан, мы за безбилетником». «Простите, за кем?» — растерялся Шеридан. «Да вон за этим», — махнул рукой в сторону только что вскрытого шлюза Зерг. «Ну-ка, мальчики», — чуть шевельнул он шлемом. «Парочка монстров, что работала в посольстве секретарями», словно бы размазались в воздухе. Бум! Басовито сказал корпус Коперника, и изумленная публика увидела, как на нем образовалась небольшая вмятина. Впрочем, все больше смотрели на того, кто ее оставил. Полупрозрачный здоровяк, лишь немногим меньше Зергов, сползал на пол, переливаясь радужными разводами. Парочка секретарей, отправившая его в полет таранным ударом крепких голов, сноровисто подхватила сомлевшего, завернула руки и зафиксировала голову в лапах-клинках. «Хорошего вам дня, капитан», — чуть поклонился посол и, сделав знак своим помощникам, отправился на выход. «А, все в порядке, сэр, не волнуйтесь», — прошипели синхронно зерги, проползая мимо Шеридана. «А», — обернулся растерянный Шеридан к Франклину. «А», — отмахнулся тот, — «это же зерги». «Ага», — только и сумел ответить Джон. Тут Шеридана отвлекла вибрация закрепленного на тыльной стороне ладони коммуникатора. «Слушаю», — ответил он на поступивший вызов из рубки. «Сэр, к нам тут крейсер Зергов прилетел, и посол Аша требует выпустить его челнок вне графика», — сообщила Иванова. «Даю разрешение», — вздохнул Шеридан, мало что понимающий, а оттого действующий строго по инструкциям. «Поняла, конец связи, отбой», — пробормотал капитан, опуская руку с коммуникатором и переключая внимание на анабиозную капсулу, которую как раз вытащили из древнего корабля. В том, что с пассажиркой все будет в порядке, он не сомневался. Раз уж странный инопланетный агрегат, перекачивающий жизненную энергию, сумел из комы Майкла Гарибальди вытащить, то с проведшей сотню лет в замороженном состоянии он точно справится, если до такого вообще дойдет. Вир встретил высокого гостя, занимающегося подготовкой визита императора на станцию, и проводил его в апартаменты посла. Кота был воодушевлен тем, что вскоре лично будет представлен его величеству Турхану. Тот и сестрички взвоют от зависти, позволил себе капельку позлорадствовать Вир, сервируя стол. Вот только услышанный им разговор не оставил от его настроения ничего. Какого там камня на камне, даже пыли не осталось. Ему предстояло сделать тяжелый выбор, сложный и предопределенный. Виру было тошно, очень и очень тошно на душе. «Лорд Рифа, для меня большая честь вновь видеть вас на Вавилоне», — протянул руки для приветствия Ланда. «Мой друг, я тоже рад вас видеть», — пожал протянутые руки гость. «Только повод у моего визита весьма прискорбен. Разве прилет императора не?» «А да, вот только знаете ли вы, мой добрый друг, что именно планирует сделать старый маразматик?» «Нет», — качнул головой Молари, явно шокированный словами лорда. «Еще бы, он никому не говорил». «Тогда как? Как? О, среди патриотов есть...» Рифа неопределенно крутанул рукой, и патриотки, закончил он с намеком. «Сопровождающие императора телепатки», — удивленно вскинул брови Ланда. «Патриотизм впитывают с молоком матери и наследуют с кровью отца», — не дал прямого ответа лорд. «Император собрался принести публичные извинения Нарнам, Ланда, нет, это же, вот именно, друг мой, вот именно. Прости, что принес тебе столь горькую весть. Надо же что-то делать, надо. Мы не будем сидеть сложа руки. О старике, утратившем разум, и мягкотелом премьер-министре позаботиться. Что требуется от меня? Решительно спросил Моллари, не отводя глаз от пристально смотрящего на него лорда. Помощь. Квадрат 14. Колония и военная база Нарнов. Ее нужно уничтожить. Зачем? Не понял, куда клонит его собеседник Ланда. Друг мой, среди патриотов, поддерживающих нас, есть много военных, но начинать войну без императора невозможно, а без нее, выборы нового могут растянуться на годы. Именно, мы можем послать небольшую эскадру к колонии, но этого недостаточно. Рифа сделал паузу, давая возможность Моллари додумать самому, а заодно и проверяя того на сообразительность. Мои друзья уничтожат базу и колонию, на сигнал бедствия прилетит наша эскадра, что случайно окажется в это время рядом. И когда явятся Нарны, они не станут разбираться. Увидев наши корабли, они и атакуют. Я в вас не ошибся, Ланда Моллари из семьи Моллари, довольно улыбнулся Рифа. Кто станет новым императором? Племянник предыдущего, он полностью разделяет наши идеалы. Картажье, не слишком ли он ветреный? Молодость быстро проходит, нам ли с вами не знать об этом? Пока он больше интересуется балами и девицами. Я понял, кивнул Моллари. Не сомневаюсь, друг мой, лукаво улыбнулся Рифа, поднимая бокал, за возрождение Центавра, за республику. Что ж, перелет был утомителен, мне нужно отдохнуть. Эскадра нашего сторонника будет проводить большие учения недалеко от 14-го квадрата через 3 дня. Пару недель они там точно по астероидам стрелять будут. Доброй ночи, посол. Добрый, лорд Рифа, попрощался Моллари, вставая. Просто Рифа, друг мой, кивнул тот от двери. Ланда не стал наполнять стакан, а по-плебейски приложился прямо к горлышку. Заговор, выдохнул Вир, о котором все забыли. Вот он и стал участником заговора, билось в его голове. Предупредить императора, предать Ланда. Пусть тот и был далеко не идеален, но по-своему заботился и поддерживал его. Да, это было незаметно со стороны, но сам Вир это видел и ощущал прекрасно. Еще бы, на контрасте-то с родной семейкой, и извиниться перед Нарнами. Нет, это было правильно, тут Вир был полностью на стороне императора, но не так же, как это задумал сделать Турхан. Если уж просить прощения, то не только на словах, но и на деле. А тут, сказал и помер, разбирайтесь, мол, потомки сами. Но заговор, убийство премьер-министра и императора, Вир запутался, его рвали противоречия, и он не нашел ничего лучше, чем отправиться в бар. О, как же ему не хватало в этот миг Лауча и Шушика. Леньер, помощник посла Делен, был совсем не тем, с кем бы он мог поделиться наболевшим. Вир, ты куда? Пойду напьюсь, Ланда. Мне не нравится то, что вы собираетесь делать. Это неправильно, нужно как-то иначе, но я не знаю, как, развел он руками. Я тоже, Вир, но допустить позор, унижение Центавра, не надо, Ланда. Делайте, что решили, я не предам вас, но просто дайте мне пару дней, ладно? Хорошо, Вир, и прости, что втянул тебя во все это. Ничего, Ланда, ничего. Доброй ночи. Доброй ночи, Вир. Немного побродив по комнате и изрядно опустошив бутылку, Моллари выматерил себя и заодно всю вселенную, после чего подошел к терминалу. С отвращением взглянув на собственное отражение, он вздохнул, побулькал остатками алкоголя, еще раз выругался, добив их одним залпом, после чего отшвырнул пустую тару и решительно набрал код абонента. Ему нужно было пообщаться с мистером Мардином. Свой Рубикон Ланда Моллари только что перешел. Они все такие скучные и правильные, закончила жаловаться Алиса. Просто они другие, улыбнулась Сьюзен. Ты там не мерзнешь, Минбар холодная планета. Нет, мамочка, я ношу шапочку и хорошо кушаю, рассмеялась девочка. Ягоза, фыркнула Талия. Смотри у меня, проверю. С напускной строгостью погрозила девочке пальцем Иванова. «Интересно знать, как?» – вздернула носик Алиса. «У меня там есть знакомые», – прищурилась Сьюзен. «Уж не командор ли Джеффри Синклер?» – состроила хитрую мордашку Алиса. «Он самый, а ты его откуда знаешь?» «Ну, видела недавно, он меня навестить приходил». «Это ведь ты его попросила?» – обвиняюще ткнула пальцем в сторону экрана девочка. «Нет», – помотала головой Сьюзен. «Как он?» «Да ничего, забавный такой в этом своем халате с блимбой зеленой на груди». Я ему в голову заглянула. «Алиса, это запрещено». «Ой, ну что вы сразу, мне же любопытно», У минбарцев то в разумах одна муть и философия, а тут человек, все равно, не надо так делать. Да мама Талия, сделала виноватую моську девочка, озорно поблескивая глазами. Нравилось ей смотреть, как обе женщины дергаются, когда она их мамой называет, ну и самой ей было приятно. Лучше расскажи, как у тебя занятия идут, есть успехи? Есть, но я больше из твоих объяснений понимаю, чем от наставников. Они иногда так загибают, что ум за разум заходит, а потом оказывается, что все совсем просто-просто. Ну, у каждого свой подход, телепатия все же ближе к искусству. Ага, к рукопашному бою, только мыслями. Отчасти, не стала спорить Талия. Ладно, решила прекращать болтовню Сьюзен, взглянув на часы и быстро в уме переведя время, спать ложись, тебе с утра вставать рано. Ага, зевнула девочка. Всегда думала, что в храмах много свободного времени, а тут такое расписание, только и могу с вами раз в 3-4 недели поговорить. Мы тоже по тебе скучаем. Пиши почаще, уж вечером сообщение наболтать у тебя время всякое есть. Угу, если бы еще и силы были на это, да и новостей немного, скучные тут все и какие-то напряженные. Подняла бровь Талия. Не-не, я не читала никого, в голову не лазила и вообще была хорошей, замотала головой малышка, просто, ну уж шум такой, не знаю даже, словно улей растревоженный гудит. Я в передаче про природу такое видела, когда новый рой вылупляется, вылетает, машинально поправила Сьюзен. Ага, кивнула Алиса, так вот, когда там этот рой вылетать собирается, момент был, где старые, еще довоенные записи вставили, и там звук такой, ну, замялась девочка, тревожный, в общем, гудящий. Вот и тут, когда много народу из разных каст собирается на праздники всякие, то же самое, еще и держатся все, не знаю, вроде бы и вместе, даже смешиваются, но как-то обособленно. Хм, переглянулись Талия с Сьюзен. В общем, муть какая-то, махнула рукой Алиса и сладко зевнула. Ладно, ложись уже спать, да пиши почаще, не забывай. Ага, вы тоже сообщения присылайте, а то я тут от тоски скоро выть начну. Пока, пока, сладких снов. Это может быть что-то серьезное? Спросила Сьюзен, когда экран погас. Не знаю, задумчиво покачала головой Талия, но что-то такое у меня было на Марсе, перед очередными беспорядками. Мне за нее неспокойно. Мне тоже. Попрошу Синклера присмотреть за ней, раз уж он сам про нее вспомнил и даже навестил. Было бы неплохо. Ладно, пойду я к себе, а то у меня завтра работы много. Ага, зевнула Сьюзен, у меня тоже. С этим визитом императора, передернула она плечами, махнув обреченно рукой. Крепись, положила руку на плечо подруги Талии и ободряюще улыбнулась. А куда мне деваться-то? Вздохнула Иванова, с некоторым удивлением поймав себя на желании прижаться щекой к руке подруги. Спокойной ночи, Талия. Хороших снов, Сьюзен. Винтерс убрала руку и поспешила к двери. Обеих женщин в этот миг посетили очень схожие мысли, которые они в очередной раз постарались прогнать прочь, но те от чего-то упорно не уходили. Все чаще и чаще возвращаясь, они все настойчивее свербили разум, порой выливаясь в сны, о которых было стыдно вспоминать. «О, Гэкван!» – прошептал изумленно пилот патрульного истребителя. «Трива! Вперед, вперед! Не пускайте их к колонии! Огонь! Тарок уничтожен! Реактор в красной зоне! А-а-а! Уклоняйся! Залп! Катон уничтожен! Полный вперед! Стреляйте! Во имя Гэквана! Мы должны их остановить! Всем гражданским немедленно проследовать в убежище! Всем гражданским! Нет! Огонь! Тарань его! Они прорываются! Быстрей! Огонь, огонь, демоны вас раздери, мы под огнем. Мама, мне страж. Посол Молари, какого дьявола вы отказываетесь выдать гражданских с атакованной вами колонии Нарнов? Капитан Шеридан, я бы попросил вас выбирать выражение. Мы пришли на сигнал о помощи, это Нарны напали на нашу эскадру. Что же касается гражданских, то нам просто. Ланда прервался на полуслове, так как в зал совета, где проходило экстренное заседание, вошел посол Гекар. Шеридан впервые видел Нарна при всех регалиях, да еще и в плаще с заколкой на плече. У Джона засосало под ложечкой, а в душе наступила зима. Глаза Нарна не выражали ничего. Такие же глаза были у тех, кто ушел на рубеж, в последнюю битву Минбарская и не вернулся назад. 10 минут назад, размеренно и безжизненно заговорил Гекар, в абсолютной тишине зала его слова звучали набатом. Я был уполномочен своим правительством сделать официальное заявление. С 17.00 по земному времени режим олигархии Нарна находится в состоянии войны с Республикой Центавр. Четко развернувшись, Гекар покинул зал совета. Ему было нечего больше сказать. Он ненавидел центавриан, он желал отомстить им за все зло, что они причинили его народу. И вот этот миг настал. Вот только лучше бы он никогда не наступал. Именно это понял Гекар 10 минут назад, когда получил приказ объявить войну. Теперь он не видел ничего смешного в земной поговорке «худой мир лучше доброй ссоры». Каким же он был глупцом, когда еще совсем недавно планировал убить императора Центавра. О, как он возмущался, что старик свалился с приступом, не дав ему возможности вонзить отравленный стилет в ненавистное сердце. «Идиоты, слепые глупцы», — скрипнул зубами Гекар, проходя мимо радостно орущих соотечественников, что грозились кому-то показать и что-то доказать. «Сколько таких же, как они, вскоре сгорят в кораблях, навеки замерзнут в космосе, останутся лежать мертвыми на разрушенных мостовых и под завалами. Он, посол Нарна, сделал все, чтобы это произошло. Это была его вина. Жажда мести, он поддался жажде мести своего народа, тогда как должен был бы всеми силами ей противостоять. Как жаль, что он понял это лишь сейчас. Посол, окликнул Нарна доктор Франклин. Что вам? Ответил резко Гекар. Простите, Стивен, я не в духе, нашел он в себе силы извиниться. Я понимаю, кивнул доктор, просто так уж получилось, что я единственный, кто может передать вам слова императора Турхана. Слушаю. Посол, он просил сказать вам, что прилетел на станцию для того, чтобы извиниться перед вашим народом за все то зло и горе, что центавриане причинили Нарнам. Что? Нет, не может быть. Может, посол, верьте мне, как доктору. Император был в полном сознании, когда просил передать эти слова. «Где же вы были раньше, Стивен?» «Где?» Пытался спасти Турхана. «Одна великая жизнь, так и не спасенная, за миллионы и миллиарды других», сжал кулаки Нарн. «Мое правительство объявило войну, доктор Франклин, и я ничего не мог с этим поделать. Если бы вы пришли на полчаса раньше, я бы мог, я бы попытался, теперь же, теперь уже слишком поздно, в огне». «Что?» Перед смертью император спросил у пришедшего к нему Коша, как все это закончится. Тот ответил, в огне, ненавижу этих загадочных типов, которые вечно все знают наперед и молчат. Возможно, тем самым они предотвращают еще большее зло, пожал плечами Стивен. Может быть и так, но я бы предпочел самому решать, что для меня меньшее зло. Успехов вам, доктор Франклин, и вам, посол, удачи. Глава 37. Кресало огниво. Труд. Второй ударный флот Нарнов вышел из гиперпространства у центаврианской военной базы вблизи колонии Бета-6. По планам атаки, пользуясь эффектом неожиданности и численным преимуществом, они должны были справиться. Вот только с самого начала все пошло не так. Враг не просто успел подготовиться к нападению, он знал о нем. Фактически, флот попал в ловушку сразу, даже не покинув воронки перехода. Две группы кораблей Центавра, возглавляемые клином из тяжелых примусов и прикрываемых с флангов ворчанами, выступили в роли клешней, сама же военная база вместе со всеми ее боевыми спутниками, минами и чудовищными орудиями, стала той преградой, что не позволило обреченным кораблям вырваться из ловушки. Второй и третий эскадре, атакуйте противника по левому флангу. Четвертый и пятый, прикрыть верхнюю полусферу. Всем истребителям, атака базы, выбивайте главный калибр. Первая эскадра, идем вперед, есть атаковать фланг, выполняем, пере, канак уничтожен, принимаю командование, выполняем приказ. Несмотря на все свое мужество и отвагу, оказавшиеся в столь невыгодном тактическом положении Нарны мало что смогли противопоставить противнику. Расстреливаемые по трем векторам, они были вынуждены маневрировать под плотным огнем, периодически подставляя центаврианам то борт, а то и двигатели. Естественно, те не собирались упускать таких возможностей и били, били, били. Вновь и вновь корабли, окрашенные в красное, расцветали всполохами попаданий, вспучивались взрывами, гибли. Сколько до перезарядки приводов? Минута. Целая минута, пробормотал адмирал, от флота которого уже почти ничего не осталось. Так долго им не продержаться. Это был полный разгром с минимальным результатом. Дилот прикрыл глаза. Он не хотел видеть, как гаснут отметки последних его кораблей. Ему было наплевать на впивающиеся в тело страховочные ремни и умирающий крейсер. Канониры еще пытались успеть сделать свой последний выстрел. Остатки истребителей, что все же прорвались сквозь заградительный огонь, и вражеские перехватчики старались перед гибелью нанести максимальный ущерб. Многие шли на таран, но все это была агония, трепыхание, особенно обидное в своей бесполезности. Словно птаха, попавшая в когти зверя, подумал военачальник Нарнов перед тем, как его поглотила тьма, а расстреливаемый флагман разлетелся на множество искореженных обломков. «Доложить о победе на Центавр, есть!» — раздался в ответ звенящий от ликования голос молоденького связиста. Алиса проснулась в холодном поту. Опять ей снились какие-то ужасы. Монстры, в которых она с некоторым трудом, но все же узнавала зергов. Черные корабли, от которых веяло тьмой, холодом смерти и жутью, появлялись, словно призраки, из ниоткуда и убивали, разрушали, уничтожали все, что попадалось им на пути. Они, словно кляксы чернил, накрывали собой звезды, и те гасли. Навстречу одному пятну разливалось другое, светлое, яркое и обжигающее. Огоньки, что попадали в него, исчезали навсегда. Все, что успевала почувствовать девушка, боль и муку. Смутные и непонятные, размытые визуально видения были настолько пропитаны эмоциями, что ее всю трясло. Она пыталась понять, увидеть, разглядеть, но раз за разом от этого становилось только хуже. Сегодня было особенно тяжело. В пелене она впервые смогла различить и других. Минбарцы, вновь убивающие друг друга, люди, опять что-то делящие силой оружия, забавные и милые мши, так часто помогавшие ей, пока она жила одна на нижних уровнях Вавилона, яростно сражающиеся с кем-то. Ей даже показалось, что она видела центаврианина, сгорающего заживо. Впрочем, в этом она была не уверена. Морок сна быстро проходил, девочка успокаивалась. Показанные талии дыхательные упражнения, весьма схожие с тем, чему ее обучили на Минбаре, помогли привести разум к покою, сбросить хмарь и очистить мысли. Надо рассказать мамам, в которой уже раз сказала себе Алиса, выбираясь из стоящей под углом кровати. Первое время ей было трудно привыкнуть к тому, что минбарцы спят не на горизонтальной поверхности, а потом ничего, как-то приспособилась. «Посол Аша готов вас принять», — кивнул секретарь на дверь, «прошу вас, входите». «Благодарю», — кивнула Синтия Таркмин, прибывшая, чтобы снять сюжет о станции. Войдя в кабинет посла, она профессионально окинула помещение взглядом. Конечно, автоматические камеры все зафиксируют в мельчайших подробностях, но ведь обстановка может многое сказать о хозяине. Впрочем, это явно был не тот случай. Зерги не только выглядели сущими монстрами, но и были предельно далеки от всего, когда-либо виденного журналисткой. У нее вообще сложилось ощущение, что она находится в какой-то помеси пещеры и внутреннего органа гигантского существа. «Присаживайтесь», — кивнул ей посол на самый обычный стул. «Это поставили специально для вас», — правильно понял он ее взгляд, брошенный на дисгармонирующий с обстановкой предмет. «Спасибо», — улыбнулась Синтия, мысленно подбираясь. «Вы хотите задать вопросы?» «Да, наши зрители хотели бы немного больше узнать о столь интересной расе, как ваша». «Что ж, буду рад помочь». «Спрашивайте». «Для начала, не могли бы вы немного рассказать о себе?» «Конечно. Я полностью разумный представитель своего вида, наделенный особыми полномочиями говорить от имени нашего народа. В отличие от большинства собратьев, меня создали искусственно. Впрочем, из-за наших природных способностей, это не имеет особого значения. Мы можем в довольно широких пределах перестраивать свои организмы. Это, если так можно выразиться, уникальная особенность нашей расы». «Потрясающе!» Синтия была действительно впечатлена услышанным. «Скажите, а вы можете стать, ну как мы, люди?» «Вряд ли, ведь наша средняя масса превышает вашу как минимум вдвое. Впрочем, если задаться такой целью, то, наверное, что-то близкое получить возможно. Только зачем нам это? А как же, ну например, возможность шпионажа? Разве у вас есть что-то интересное? Вы считаете, что нет? Видите ли, мисс, земляне хоть и многочисленны, и даже официально считаются одной из пяти великих наций, но на деле вы в большом космосе недавно. Даже бракеры добрались до звезд лет на 50-70 раньше вас. К тому же они сделали это сами. Фактически, моложе вас лишь геймы, но они до недавнего времени вообще были не в курсе, что космос есть. Таковы особенности атмосферы на их родной планете. Тем не менее, их технологии и научные знания во многом превосходят ваши. Уж извините, если обидел. Опять же, у вас еще нет единства. Вы не побороли детские болезни своей цивилизации. Что вы имеете в виду? Уточните, пожалуйста, вопрос. Я про детские болезни. Не могли бы вы пояснить подробнее? Любой разумный вид проходит несколько стадий взросления. Я не буду сейчас на них останавливаться. Это вообще отдельная и многогранная тема. Уделю внимание лишь основному. Все цивилизации, которые на данный момент вышли в космос, сделали это, будучи социально едиными. А ваш альянс – это всего лишь формальность. Вы де-юре ликвидировали такое понятие, как отдельная страна, но де-факто они остались до сих пор. Достаточно взять ваш язык. На так называемом общем говорит в лучшем случае 2/3 вашего населения. Опять же, ваш Марс. А что с ним не так? Да ничего, он в порядке, надеюсь. Просто война колоний за независимость. Дикость. Но ведь другие, они вовсе не собираются отделяться от метрополии и рвать с ней. Большая автономия, да. Старые колонии большинства разумных видов желают этого, но это вопросы чисто из экономической области. Есть редкие исключения, касающиеся верования и традиций, вот только там тоже не все так просто. Подобные конфликты стоит рассматривать как борьбу за власть, а не желание разделить собственный вид. К тому же вы все еще не можете справиться с ксенофобией. Мы просто защищаем свои культурные ценности и традиции. Вы полагаете, что они всерьез кого-то интересуют? Такие атрибуты, как сувениры и безделушки, действительно имеют некоторый спрос, да. Но пройдитесь по станции, и вы обнаружите, что в различных сувенирных лавках можно купить статуэтки любого из 50 богов Центавриан, копию священных книг Нарнов и многое другое, включая и всевозможные символы земных религий. Вы считаете нас дикарями, скорее варварами, что стремятся насаждать свои обычаи. Впрочем, со временем это пройдет, ну или вы вымрете. Такое тоже бывает. Все-таки у вас гражданская война на носу. Что? Ваш нынешний лидер совершенно явно и открыто ведет дело к диктатуре. Все эти бюро земной безопасности, ночные стражи, министерство мира, дозоры патриотов с бандитскими рожами. Это же явная и неприкрытая подготовка. Осталось лишь найти повод, объявить военное положение, распустить сенат. Тогда все и начнется. Тот же Марс наверняка откажется вводить особый режим. Другие колонии, особенно достаточно удаленные и автономные, наверняка воспользуются ситуацией и объявят независимость. Их попытаются принудить силой, в общем, раздуют искру в полноценное пламя гражданской войны. Ну знаете, вы сгущаете краски. Я говорю, что вижу, впрочем, все это сугубо ваши внутренние дела, нам совершенно неинтересные. Скажите, что вы думаете про войну Нарнов и Центавриан? Когда мы только прилетели, у станции шел настоящий бой. Хорошая война, правильная. А можно ли чуть подробней? Задала вопрос Синтия, поняв, что посол не собирается разворачивать мысль дальше. Одни горели изнутри и могли бы совсем сгореть. Теперь же у них есть шанс погасить огонь. Вторые, наоборот, замерзли. Застыли памятниками своему былому величию. Конечно, будет много дыма и шума, но в целом для обоих видов этот конфликт полезен. Без него они бы наверняка сошли со сцены лет через 100-200. Теперь же у них есть шанс на достойное, а может быть, и великое будущее. Война – это двигатель прогресса, так по-вашему, при чем тут это? Война у них будет скоротечной. Центавр не готов к затяжной войне, а Нарн не способен продержаться достаточно долго. Нет, технического прогресса от этого не будет. А социальный? Про него я только что и говорил. И отчего со мной так часто желают встретиться глупые люди? Вздохнул посол, даже не пытаясь сбавить голоса. Вас уже навещали журналисты? Сделала стойку Синтия, профессионально пропустив оскорбление мимо ушей. Приходил тут один любитель вопросов. Кто он? Из какой компании? Понятия не имею. Заполняя формуляр, он указал, что является частным лицом. Судя по нашему с ним разговору, компания у него не очень хорошая. Скорее даже, плохая у него компания. Уж кадровый отдел, что его нанял, точно работает отвратительно. Ясно. Не хотите, значит, говорить. Всегда поражался способности самок додумывать за самцов. А вы самец? В данный момент, да. А, могу сменить пол, для нас это не является невозможным. Довольно сложно, не спорю, но вполне реально. Тут вопрос больше в психологии. Ясно. Что ж, спасибо за интересную беседу. Всегда пожалуйста. Синти было о чем подумать. С одной стороны, Зерк не рассказал ей ничего такого, о чем бы наверняка не знали специалисты, тут она была уверена полностью, а вот с другой стороны, тут было сказано и мало, и много одновременно. Как профессиональный журналист, да еще и работающий на крупнейшем новостном канале, она имела возможность получать информацию не просто из первых рук, но еще и без купюр. Смутные тревоги и некоторые подозрения после столь уверенного заявления о грядущей гражданской войне и диктатуре начали стремительно оформляться и подкрепляться фактами, подбрасываемыми цепким разумом. Картина, словно мозаика, складывалась в нечто цельное и пугающее. «Хорошо, что мы начали с экзотики», – кивнула сама себе журналистка. «Теперь она сможет задать несколько дополнительных вопросов и другим послам. Возможно, она сможет что-нибудь сделать. По крайней мере, она попытается». «Пропала связь с патрулем в шестом квадрате. Выслать туда эскадрилью? Есть. Объявить боевую тревогу? Нет, все слишком устали от постоянных тревог и ложных атак. Что там с заменой гипермаяка? Транспорт прибудет через 17 часов. Плохо. Центавриане нашли наше слабое место. Кто же знал, что они будут действовать так? Мы должны были это предусмотреть. Штаб должен был подумать. Я же посылал докладную записку и писал рапорты. Поэтому вы и командуете обороной тыловой колонии, а должен был вести флот в бой и громить врагов. Поступило сообщение от патруля, у них все в порядке, просто были помехи со связью из-за солнечной вспышки. Старье, да и то рассыпающиеся, вполне надежные и простые машины. Ты забыл упомянуть их главное достоинство. Дешевизна, вот именно, мы космическая цивилизация, а какая-то паршивая вспышка лишает наши истребители связи. Вам бы тоже отдохнуть. Третьи сутки на стимуляторах. Пожалуй, ты прав, Кавак. Пойду, посплю пару часов. Давно пора, командующий, пробурчал заместитель Рагона. Уставшие за две недели непрекращающихся наскоков врага Нарны еще не знали, что смерть в лице центаврианских эскадр, вышедших по команде разведчиков, укрывшихся за светилом, уже тянет к ним свои руки. Патруль, что должен был предотвратить внезапное появление врага, был застигнут врасплох прямо в момент солнечной вспышки. Висящие в системе спутники-шпионы собрали достаточно сведений, чтобы состряпать ложное сообщение. Быть может, будь те, кто занимался дешифровкой, немного бодрее, они бы и обратили внимание на несколько изменившуюся манеру сообщения и вектор, по которому оно пришло, но, как известно, история не знает сослагательного наклонения. Натор-3 была не единственной колонией, обработанной подобным образом. Центавриане, пользуясь более продвинутыми технологиями и многочисленностью своих легких сил, смогли не просто вымотать защитников, но еще и сделать это во многих местах. Нарнам, довольно неудачно начавшим наступление, пришлось оттянуть часть сил для обороны собственных миров. Попытка компенсировать потери за счет тыловых эскадр уже стоила им нескольких малозначительных баз и удаленных колоний. Теперь же пришло время куда более важных, для успешного ведения войны, целей. Тревога. Гафир засек рейдовую эскадру в гиперпространстве. Первая и второй эскадре на 200 вперед, третьей на сотню выше и по центру, отставание полста, четвертый центр и минус 80, отставание 100. Орбитальным фортом с 5 по 8 организовать треугольник, пусть будут основанием. Формируется зона перехода. Это Гафир. Пусть занимает место во второй линии второй эскадры. Всплеск энергии, порожденный выходом из гиперпространства дежурящего в нем корабля, позволил крадущимся от звезды центаврианским эскадрам еще некоторое время оставаться незамеченными. Вновь развернувшиеся воронки перехода от атакующих в лоб кораблей и вспыхнувший бой дали им еще немного времени. Но рано или поздно все заканчивается. Флот противника по вектору 597 заходит от звезды, где были глаза у патруля. Вероятно, он уни. Четвертая эскадра. Сменить курс, задержать неприятеля. Выполняем. Послать запрос о подкреплениях. Их слишком много. Нас глушат. Ну так пробейтесь через их помехи. За нами колония. Сделаю, что смогу. Истребителям назад. Перегруппироваться. Адмирал Великой Центаврианской Республики Атир Сарат, наследник славного дома Сарат, самодовольно улыбнулся, видя суетливо маневрирующих нарнов. Не зря он был лучшим в своей группе. Не зря провел бесчисленные часы за изучением, анализом и чуть ли не посекундным разбором кампании прошлого. Родина давно не воевала, а да, серьезно она не воевала уже очень и очень давно, но центавриане еще помнили, что значит вцепиться в загривок врагу и впиться ему в глотку. Пусть контролируемый ими космос и сжался до каких-то жалких нескольких квадрантов, пусть народ утратил дух былого, но умение воевать у них еще осталось. По крайней мере, у тех, кто считал это своим призванием, наконец-то им дали проявить себя. Давно пора было показать обнаглевшим нарнам и всем остальным слишком много мнящим о себе,